Глава 31. Пока медсестры наводили порядок в палате, мы с дежурным врачом отделения, приятным молодым человеком, представившимся как хирург, прошли в ординаторскую, где устроились на кожаном диванчике. «Должен перед вами извиниться, хотя тут мало нашей вины». Едва мы сели, тут же взволнованно заговорил дежурный врач. «Вообще-то я должен был дежурить в отделении, но тут привезли трех пострадавших в ДТП, всем троим была срочно необходима операция, так что вызвали еще одного хирурга, плюс и меня поставили на операцию». «А почему не было ни одной медсестры?» Врач лишь устало усмехнулся. «Аналогично. Двоих вызвали на те же три операции. Одна должна была подъехать сюда на дежурство, но, как я только что выяснил, с ней также случилось ЧП. Ее обнаружили в женском туалете на первом этаже без сознания. Ее ударили по голове. Видимо, ее халат и маску позаимствовала та девушка, которую... Ну, вы понимаете». Я кивнула в ответ. «Повторюсь, здесь в течение ночи должен постоянно находиться дежурный хирург и минимум три медсестры. Но сами видите, сплошные авралы. Вот и сейчас срочно готовят новую операционную для пострадавшей медсестры. У нее большая гематома». «Это все понятно», — прервала его я. «А вы можете сказать, каково состояние Галины Кооп? Вид у нее неважный». «А как вы хотите, чтобы выглядели пациенты реанимационного отделения?» Хирург пару раз хрустнул пальцами. «Я принимал и первую пациентку из той же семьи Кооп. У нее тоже было отравление мышьяком, но доза гораздо меньше. Поэтому она уже порхает, как птичка, и рвется домой. А у этой все гораздо сложнее. Просто счастье, что ее быстро обнаружили и доставили к нам. Мышьяк сбил работу сердца, и если бы вот сейчас эта девица успела отключить систему...» Все было ясно без слов. Врач слегка дрожащими пальцами достал из пачки сигарету и тут же виновато взглянул на меня. «Ах, извините, забыл спросить. Вы не против, если я закурю? Ужасная ночь, сложная операция, и тут же эта юная убийца...» Разумеется, я была не против и сама закурила за компанию с врачом и присоединившимся к нам Айдаром. Мы все трое молча курили, и каждый, устало полуприкрыв веки, думал о своем. Первым тишину нарушил врач. «Извиняюсь», — деликатно откашлялся он, — «через час заканчивается мое дежурство. Хотелось бы знать, что нужно делать». Айдар тут же встал и потянулся. «Вы можете по окончании дежурства отправляться домой. Завтра после обеда буду ждать вас в участке, чтобы оформить допрос как положено. То же самое относится и ко всем, кого я допрошу сейчас. А это, во-первых, все, кто имеет отношение к пропуску посетителей, и все, кто что-то знает о передвижениях медсестры, которая была обнаружена в туалете. Насколько я понимаю, сама медсестра не в состоянии отвечать на вопросы». Мы переглянулись. Я поднялась первой. «С вашего позволения, я также отправляюсь домой», — улыбнулась я Айдару. «Завтра дополню ваши протоколы допросов своими показаниями относительно этой ночи, а также обо всех предыдущих моих открытиях. Дело о 5 покушениях на убийство можете считать успешно раскрытым. Чует мое сердце, Айдар, вас ждет повышение». И вновь ночные улицы и проспекты, мокрый асфальт, тусклый свет фонарей. Я возвращалась домой с чувством исполненного долга. Не прошло и недели, а я не только нашла виновницу всех бед, но и в последний момент успела предотвратить покушение, которое уж точно должно было завершиться убийством. Мелочь, а приятно. В сырые и мрачные дни осени, наверное, каждый из нас, как никогда остро, нуждается в тепле родного дома. Лично я, только шагнув в прихожую и щелкнув выключателем бра, тут же невольно расплылась в блаженной улыбке. Слава Богу, я дома, где так уютно и тепло, и царит легкий аромат моих любимых духов, а на кухне мирно тикают часы, и оставленная мною на столе чашка с кофейным осадком на донышке дарит бодрящий аромат утра. Я по-быстрому скинула с себя пропитанную влагой одежду и облачилась в домашний велюровый спортивный костюм, для пущего кайфа накинув на голову капюшон олимпийки. Стояла ночь, в небе торжественно сияла луна. Я, которая еще несколько минут назад только и мечтала поскорее добраться до подушки, вдруг ощутила зверский аппетит. Естественно, в столь поздний час мне не хотелось готовить деликатесы, а потому я попросту достала из холодильника пачку пельменей, сыр, сливки и яйца. Пока пельмени варились, я соорудила вкусную подливку, взбила тертый сыр вместе со сливками и яйцами, посыпала сушеным базиликом. Когда пельмени почти дошли до нужной кондиции, я аккуратно выложила их в форму для запекания и, залив подливкой, поставила в духовку ровно на 7 минут. Всего ничего, а блюдо получилось потрясающе вкусное, и я с удовольствием его навернула, невольно вспоминая свои недавние ощущения, как у меня под ложечкой сосало во время живописания Светланы ее вкусных хлопот по поводу праздничного стола. Признаться, в 2 часа ночи у меня совершенно не было желания и сил мыть посуду, и я с легким сердцем отложила это мероприятие до утра. Между тем, заварив себе чашечку ароматного чая пуэр, я удобно устроилась в кресле перед окном и тут же обнаружила невинно лежавшую на подоконнике всю ту же книгу, автобиографию Софьи Златогорской, которая едва не стала сценарием новых трагедий «Нечистого дома». Мой сон окончательно улетучился, и мне вдруг захотелось еще раз, как говорила моя первая учительница, с чувством, с толком, с расстановкой, спокойно и без пропусков, перечитать ту часть книги, где описывались события юности адептши в доме ее деда в Тарасове, то бишь в нечистом доме.